Глава 4. Ветераны. Чтобы прекратить мятеж, потребовались трехдневные переговоры, выплата жалования за 3 месяца и приезд главнокомандующего дона Амбросио Спинолы. И все эти 3 дня картахенцы демонстрировали поистине железную дисциплину. Все знамена и все офицеры были собраны в самом Ауткерке, а взбунтовавшийся полк занял оборону за городскими воротами. Говорю же, никогда в испанской армии не бывает порядка образцовей, чем во время бунта. Усилены были передовые дозоры с тем, чтобы голландцы, воспользовавшись смутой, не нагрянули врасплох. Солдаты несли службу исправно, подчинялись приказам новоизбранных командиров беспрекословно и не стали возражать, даже когда тяга к дисциплине взлетела до таких высот, как скорый и правый суд над 5 картахенцами, без спросу решившими малость пошерстить окрестные дома. Местные принесли жалобу, и высшая инстанция, однополчане этих же злоумышленников, поставила всех 5 к стенке, а вернее, к каменной ограде сельского кладбища, где и обрели они вечный покой. На самом-то деле осужденных сначала было 4. 5-м оказался солдат, которому с товарищем вдвоем за не столь тяжкие преступления должны были отрезать уши, но он в самых отборных выражениях позволил себе протестовать сравнительно мягкий приговор, утверждая, что природному идальго и старому христианину лучше смерть, чем такой позор. И суд, в отличие от нашего полковника, оказавшийся не чужд понятием о чести, оценил такую щепетильность, внял доводом обвиняемого, уши оставил, а жизнь забрал. И ох, не пожалел ли о неравноценном этом обмене наш взыскательный дворянин, когда его при обоих ушах повели расстреливать. Тогда-то я и увидел впервые дона Амбросио Спинолу и Гримальди, маркиза Бальбасского, испанского гранда и нашего главнокомандующего. И был он точно таков. Высокие замшевые сапоги, вороненые с золотой насечкой доспехи, барабанские кружева, окаймляющие латный нашейник, красная лента на груди. Каким запечатлела его чудотворная кисть Диего Веласкеса на бессмертном полотне, где полководец, держа в левой руке жезл, правой ободряюще треплет по плечу склоняющегося перед ним противника. О картине этой, впрочем, будет в свое время рассказано, мною, разумеется, ибо никто иной, как ваш, господа покорный слуга, несколько лет спустя предоставил живописцу все подробности, необходимые, чтобы сделать это событие достоянием истории, ничем не погрешив против истины. Но все это будет потом, а покуда шел дону Амбросио 55-й или 56-й год. Был он сухощав и тонок в кости, лицо имел худое и бледное, голова и борода уже сильно серебрились. В душе сего уроженца Генуи, покинувшего отчий край ради службы государям Испании по душевной склонности, твердость причудливо сочеталась с изворотливостью. Воин терпеливый и удачливый, он не обладал, как теперь принято говорить, харизмой железного герцога Альбы, не был столь ярок и причудлив, как иные из его предшественников, а недоброжелатели при дворе, число коих увеличивалось с каждой новой его победой, в нашей отчизне по-другому быть не может, считали Спинолу чужаком-честолюбцем. Как бы то ни было, именно под его водительством одержала испанская армия наиглавнейшие свои победы в Пфальце и во Фландрии, ибо дон Амбросио ради достижения цели, не жалея собственного немалого состояния, закладывал родовые имения, чтобы выплачивать солдатам жалования. Замечу в скобках, что родной его брат Федерико погиб в морском сражении с голландскими мятежниками. В те годы полководческая слава дона Амбросио гремела по всему миру, так что даже главнокомандующий неприятельской армии Мориц Аранский, будучи спрошен, кто сейчас, по его мнению, лучший военачальник, принужден был ответить: «Спинола II». Помимо всего прочего, Наш Дон Амбросио обладал непоказной отвагой, еще до 12-летнего перемирия, снискавший ему уважение в войсках. Засвидетельствовать ее мог бы и Диего Алатристе, своими глазами видевший генерала в деле, и под Экло, и при осаде Остенде, когда Дон Амбросио так рьяно лез в самую гущу рукопашной схватки, что солдаты отказались наступать, пока он не уйдет из-под огня.